разве что для султанши приделаны на окнах драгоценные мушарабы. Мой повелитель, увезите меня куда-нибудь. Поедем далеко-далеко. Куда же? — не понял султан. Разве я знаю? Лишь бы подальше от Стамбула. Султаны могут ездить только на войну и на охоту. О, проклятие власти! Увезите меня хотя бы на охоту, в леса и в горы. Повезите, мой султан. А теперь скакала в глубину леса, глядя на ту удивительную отвесную вершину, напоминающую высокий белый рог. Суркая. Рог-скала. Но по-турецки «сур» означает не только рог, но и свадьбу. Пусть будет эта скала как бы свадебным ей подарком. Мой султан, я хочу, чтобы мы с вами взошли на эту вершину. Прихоть дикая и непостижимая, но султанша смотрела на Сулеймана так умоляюще, что он послушно сошел с коня и, путаясь в своем широком дорогом одеянии, следовал за этой женщиной, которая не уставала его удивлять. Скала поднималась от лога, так что идти по ней можно было без особых усилий, но все равно султан не успевал за Роксоланой. Она опередила его, чуть ли не бегом одолела последнюю крутизну, ступила на острую белую вершину, только после этого оглянулась на Сулеймана, тяжело плетущегося сзади. Стояла над беспредельными лесами, над царством гор, вознесенная под самое небо, смотрела в ту сторону, где должна была лежать ее родная земля. В дикой пустынности этой вершины что-то как бы взывало к Роксолане. Что-то живое, рожденное беспредельностью просторов, простиравшихся внизу, тайным могуществом земли, зов которой она воспринимала всем своим существом. И зов тот был как бы воплощением и природы ее души, жаждой новых свершений и добра, которая есть истина. А сердце сжималось от неприятного и непонятного нетерпения. И та самая бесконечная тоска, что была в нем в первые дни неволи, царила там тяжко и безнадежно. Вздохнув, Роксолана перевела взгляд вниз, навстречу Сулейману, взбиравшемуся на вершину медленно, устало, но упорно. Пот ручьями стекал из-под высокого тюрбана, заливал глаза, капал с припорошенных сединой длинных усов, извилистыми потеками пропахивал следы в бороде, как дождь на глинистых горных склонах. Она видела султаново лицо, его хищный нос, алчно раскрытые уста, острые зубы. Шел к ней. Взбирался выше и выше, надвигался на вершину, где она стояла, вслушиваясь в неведомый зов. И только тогда, глянув себе под ноги, увидела Роксолана, что на белом острие вершины места хватает лишь для одного человека.